Глава четвертая. Играли с Захаром в шахматы. Он проигрывал и нервничал. Придумал вдруг, что я сделал два хода подряд. — Ладно, — сказал ему, — предлагаю ничью. — Игрочишка, — ответил Захар, — смухлевал и в кусты. А у самого пиковое положение. Сдавайся. Через пять ходов тебе мат. — Какой мат? Ты же проигрываешь. — Проигрываю. Свихнулся ты, Степан. — Сколько я тебе советовал? — Запишись в кружок Дома пионеров. Тебя примут как холостяка. Да у тебя центр разваливается, и король голый. — Ну, ходи. — С шулерами не играю. Верни ход конем. В ярости я смешал фигуры. — Восстановим, — злорадствовал Захар. — У меня все записано. — Где? — Здесь. Захар постучал со страшным звуком по своей круглой башке, потом долго хохотал и предлагал показать мне два гибельных приема карате, оба со смертельным исходом. Наконец успокоился и спросил, а Катя не приходила? — Ох, как от этих слов тяжело! — перекрутилось мое сердце. Как жестоки бывают случайные слова. «Она не придет», — сказал я.